Глава 4. Боль ушла на задний план, когда я поняла, что лежу на чем-то живом. На том, что дышит и движется. Влажном, хлюпающем и горячем. Я резко распахнула глаза и уставилась перед собой. И тут же скатилась в сторону со змеиного тела и щупалец, которые хлестали будто в агонии. Оперлась на землю руками, не обращая внимания, что они в крови, и теперь ко мне липнут листья и трава. Надо было кричать, но голос пропал. Надо было бежать, но ноги не слушались. Единственное, что я могла, смотреть. Смотреть, как извивается огромный Хэби, разевает чудовищную пасть в безмолвной мольбе о помощи и снова закрывает. В алых глазах мелькнула искра, и взгляд потух. Хэби перестал двигаться. «Ичига!» — вскрикнула я и все же поползла к нему. Передо мной чернотой разлилось несколько канзи ограда, сцепились воедино, не давая двинуться дальше. «Аска, нет! Нельзя!» «Это учитель Коджи!» Я с трудом повернула голову, увидела, что он стоит в нескольких шагах. Плохо стоит, только каким-то чудом. И смотрит так, что в горле пересыхает. «Стой! Нельзя!» По моей щеке что-то потекло. Я вытерла изодранным в клочья рукавом, размазывая кровь и грязь. «Стой! Стой! Стой! Нельзя!» Раздалось тихое шуршание. Я снова повернула голову и все же заорала, потому что змеиная кожа медленно расходилась в стороны, и оттуда что-то стремилось выбраться наружу. Горло сдавило от ужаса. Канзи учителя Коджи не давали шевельнуться. Шевеление. Чешуйчатый лоскут в сторону. Еще один. Я только чудом шарахнулась, и окровавленный ошметок не попал мне в лицо. Оно выходило на свет. Живое, настоящее. На моих глазах срастались кости, появлялись мышцы, натягивалась кожа. На коже шрамы, царапины, кровь. Но я знаю этот шрам, кривой, словно завитки узоров на страницах книг с преданиями о богах и монстрах. Он появился после падения со ступенек. А вот этот, длинный и прямой, от удара учебным мечом. А этот? Я сглотнула и подняла взгляд. Все кажется каким-то кошмаром. Жутким, нечеловеческим, неправильным. Такого не было и не бывает. Но на меня сквозь пропитанные змеиной кровью черные пряди смотрят глаза. Внимательно, цепко, очень пристально. Словно от того, что они разглядят именно сейчас, зависит судьба всей Таюганори. Бледные губы дрогнули в улыбке, в темных глазах появилось нечто, от чего замерло сердце. «Ну?» — хрипло выдохнул он. «Здравствуй, сестренка!» Ичига. Ичига вернулся. Это не укладывалось в голове, даже после того, что произошло с нами. После боя с тенями, источника у колодца, сброса кожи Хэби. Старший брат, наследник клана Шингай, вернулся. Я не могла в это поверить, хотя и знала, что он в купальне. И слуги носятся, как угорелые, чтобы в любой момент угодить молодому господину. Ичига не давал лишних указаний, никого не выматывал. Кажется, он сам не понимал толком, что произошло. Даже когда поднялся с земли и, шатаясь, двинулся ко мне. И я тоже не понимала, когда делала шаг навстречу, а потом чувствовала, как меня заключают в объятия. Руки у обоих дрожали. И где-то на краю сознания была мысль: «Тории больше не горят. Мы сделали все верно». Уже потом подбежали люди, словно поняв, что никакой угрозы нет. Просто вернулся наследник. Первым подставил плечо Ичига учитель Коджи. Ичига осмотрел его с ног до головы, перевел взгляд на меня, едва заметно кивнул и позволил себе помочь. Я не совсем поняла, почему была такая пауза, но решила в этом разобраться попозже. Главное, что все живы и даже практически целы. Мои руки вновь приобрели привычный вид. Я вздохнула. Грустно посмотрела на чайник, который уже опустел. Йосика заварила какой-то чудесный сбор. Сказала, что родственники передали, кто живет в горах. Я его выдула за считанные минуты. Очень помогала думать. И отвлекала, потому что я нервничала. Серьезно. Я далеко не все помнила про Ичига. Поэтому, если он начнет что-то спрашивать, то нужно придумать, как отвечать. А еще учитель Коджи. Даже издалека по его лицу было видно. «Аска, я очень не одобряю твою выходку, так и знай». Я прекрасно понимала, что еще предстоит разговор, где мне скажут все, что про меня думают. И эти мысли все же омрачали победу над ториями. От тоски я заглянула в чайничек. Пусто. Хочешь или нет, надо спускаться. Прекрасное кимоно привести в приличный вид уже не выйдет. Немного жалко. Зато украшения уцелели. Иногда мне кажется, что мастера Тайуганори делают их так, что и спустя 1000 лет можно будет просто протереть и снова носить. Я тихо спустилась по лестнице, прислушиваясь к разговорам. Вроде ничего такого. И только уже у самой кухни услышала, как переговариваются Рейка и Йосика. «Да, такой же», — тихо говорила первая. «Я помню этот взгляд. Только смотрит так». «Ох, да и не мудрено», — выдохнула Йосика. «Где это видно, чтоб столько времени вот так?» «Наши говорят, он выбрался из чудовища». «Из Хэби», — сухо сказала Рейка. «Скинул кожу, словно оборотень». «Чудные дела богов и господина нашего Ямато Шингая», — ответила Йосико. Я не видела их, но готова была поклясться, что она сделала обережный жест. Пришлось позвенеть немного крышкой о чайник, давая понять, что к ним кто-то приближается. Женщины тут же смолкли. «Ох, молодая госпожа, сейчас уже ужинать будем. Ами и Юки накрывают на стол». Я сделала вид, что кроме этого меня больше ничего и не интересует. Получилось правдоподобно. Поблагодарила за горный сбор чая и вышла на улицу. Прогуляюсь, проветрю мозги, подышу свежим воздухом. Очень надеюсь, что в этот момент никому из местных духов и демонов не придет в голову испортить мне прогулку. Прохладно, хорошо, спокойно. Поместье будто снова зажило своей жизнью. Исчезла тревожность, которая до этого пропитывала все вокруг. К ториям я не пошла, хотя так и подмывала. Но я прекрасно понимала, что настроение это не поднимет. К тому же внутри было какое-то странное чувство. Словно произошло что-то важное, а я это совершенно упустила из виду. Оно скребло, царапало, тянуло куда-то. Но куда? Прошипев пару слов, которые совсем не подходили культурной даме, я двинулась к одной из беседок, где можно было полюбоваться мостиками над прудом и побыть наедине с собой. Возможно, хоть так мысли уложатся в каком-то порядке. И я придумаю, как вести себя с Ичига. Сомневаюсь, что прямо на ужине он начнет требовать отчет о проделанной работе в клане или же принимать экзамен по тому, чему я научилась в школе Гадзен. Но кто знает этих старших братьев? Особенно в моем, скажем так, достаточно щекотливом положении. В беседке вспыхнул маленький огонек. Так, меня уже опередили. Воздух наполнился сладковатым ароматом трав, знакомым таким. Я удивленно моргнула. Это же травы, которые давали запах, когда директор Тецуя курил свою кисеру. Сделала маленький шажок вперед, чтобы получше рассмотреть мужчину, стоявшего в беседке. Правой рукой он держал кисеру, из которой вверх тянулись кольца ароматного дыма. Широкая спина, темная одежда, черные волосы, закрывающие лопатки. «Но директор здесь?» Спустя несколько секунд до меня дошло, что это учитель Коджи. Просто раньше никогда не видела, чтобы он брал трубку. Я тихо подошла, стала рядом так, чтобы можно было смотреть на него, но при этом не слишком прямо. «Вы курите?» – ляпнула я. «С тобой и Хэби закурит». Крыть нечем. Я закрыла рот, забыв, что хотела сказать. Кот же смотрел куда-то вдаль, затягивался, выпускал дым и молчал. Я тоже молчала. На удивление не чувствовалось напряжения. Тишина, наоборот, была какой-то умиротворяющей и окутывающей, будто дающей надежду, что все будет, пусть нехорошо, но нормально. Получится со всем справиться. Даже если использовать при этом столь нестандартные способы, как у меня. «Аска, я с тобой посидею раньше времени», — наконец-то произнес Коджи. «Упс, кажется, с умиротворением я была не права. Просто учитель умеет себя держать в руках. Не успеваешь очнуться от одного события, ты уже по уши влезла в другое. Давайте не будем преувеличивать. Всего лишь по шею». Коджи посмотрел на меня. «Дерзишь? Пытаюсь завершить нашу прекрасную прелюдию и быстрее перейти к делу. Хотите ругать, ругайте. Я приму, пойму и пойдем ужинать». «Между пойму и пойдем ты упустила, покаюсь. На ту же букву начинается». «Хорошо, покаюсь». Некоторое время мы молчали. Коджи докурил. Я не знала, что говорить. Он, видимо, тоже. Поэтому разговор не клеился. Несмотря на сказанное раньше, Коджи явно не горел желанием меня отчитывать. «Учитель», — тихо начала я, — «что было прошлой ночью, когда вы решили остаться с Шичиро и поговорить?» Внимательный взгляд черных глаз. Такой, что на этот раз я не выдержала и отвела взгляд. Что с ним не так? Вроде бы и выглядит как раньше, но что-то не так, я чувствую. «Мы и говорили», — невозмутимо ответил он. «А потом зашли за врата. Шичиро почувствовал тебя. Нашли у храма Ашаршу. Оттуда же и вытащили». Я обдумывала его слова. Пока все складывается. Получается, я просто отключилась. Почему вы выглядели как мертвец, то есть плохо выглядели? Коджи криво улыбнулся. «Аска, я не шаман ночи, поэтому без последствий не могу прыгать сам из мира за вратами. Туда меня провел Шичиро». «Но я тоже», — начала я и тут же прикусила язык. «Тебя учат», — тут же произнес Коджи. «Поэтому ты намного лучше ориентируешься в переходах между мирами, чем я». «Значит, надо следить, чтобы он не шастал туда просто так. Во всяком случае, один». «Но вот как тебе пришло в голову провернуть такое историями?» «Я вообще сообразительная», — философски сказала я. «И... ай, учитель!» Потирая затылок, я обиженно смотрела на Коджи. Он шумно выдохнул, явно стараясь успокоиться. «Аска, ты не думала, что будет, если у тебя не выйдет? Если тории просто сожрут тебя и выплюнут косточки?» На этот раз в его голосе появились эмоции. И я с удивлением осознала, что это смесь раздражения и страха. «Да, именно страха. Он боялся за меня?» От этого мысли закружили в совершенно беспорядочном хороводе. Однако я взяла себя в руки и внезапно сказала совершенно не то, что собиралась. Не думала. Мне нужна была победа, учитель Коджи. Мысли о проигрыше — это неуверенность в себе и трата драгоценных ресурсов. Мне не нужно было поражение. Мне нужна была победа. И я пошла за ней. Разве вы со мной не согласитесь?» Коджи молчал. Смотрел на меня. Смотрел сквозь меня. И явно мыслями был настолько далеко, что мне не дойти туда, даже миновав десятки тысяч ри.